Дифференцированные наказания. 17 октября 2008 года. Приказ пленных не брать неизменно рассматривается как свидетельство наивысшей возможной степени ожесточения командира, да и самих бойцов. Далеко не всякому под силу обрушить удар на руки, поднятые в общепонятном жесте безнадежной сдачи на милость победителя. Но военная история осуждает сие крайние деяния не столько за выход из рамок, сформированных за тысячелетия развития цивилизации, с тех самых пор, как производительность труда выросла настолько, что человек смог кормить не только себя самого, и стало выгодно не убивать поверженных врагов, а обращать их в рабство, сколько по простой прагматической причине. Боец, попавший в безвыходное положение, может, а в некоторых армиях при определенных обстоятельствах даже должен, сдаться и тем самым облегчить задачу победителей. Если же он знает, что при любом своем поведении будет убит, он будет драться с мужеством отчаяния до последней капли своей, а если очень повезет, то чужой крови. Угроза «в случае сопротивления в плен брать не будем» иной раз сама по себе способна побудить противника к полному отказу от сопротивления. В романе «Эра милосердия» и фильме «Место встречи изменить нельзя» Глеб Егорович Жеглов именно таким способом принудил банду «Черная кошка» сдаться. Но коль скоро пугающие слова не подействовали в нужном нападающему направлении, он может быть уверен, что встретит сопротивление куда более ожесточенное, нежели если бы сам не пытался ожесточить свое войско. Верная смерть иной раз грозит не только воинам, чей противник решил пленных не брать. Первый документально известный афинский законодатель Драконт составил в 621 году до нашей эры кодекс, предусматривающий за любое преступление одно и то же наказание – смерть. По античной легенде Драконт объяснил: «Я счел даже малое нарушение закона достойным столь строгой кары, а для большего нарушения не нашел кары еще строжайшей». Результат превзошел все ожидания, хотя был предсказуемо логичен. Да то ли мелкий воришка или уличный хулиган мог ожидать публичной порки, отсидки в тюрьме. Даже лучшие камеры той эпохи пострашнее любого нынешнего карцера, или в худшем случае чего-нибудь вроде доселе принятого мусульманским законодательством отсечения согрешившей руки. Теперь же, перед лицом неизбежной смерти, стало бессмысленно воздерживаться от деяний пострашнее, кои в старое время карались столь же сурово, как и по новому закону. Афины охватила невиданная дотоле волна насилия, разбоя, убийств. Естественно, кодекс Драконта продержался недолго. Уже в 594 году до нашей эры Солон отменил большинство его законов, сохранив смертную казнь лишь за убийство. Именно Солон, а не Драконт, вошел в классический перечень семерых греческих мудрецов, чьи изречения были записаны в Дельфийском храме Аполлона. От Солона там слова «познай самого себя». Для справки, остальные изречения таковы: Биас, большинство людей дурные, Хилон, будь предусмотрителен, Клеовул, соблюдай во всем меру, Периандр, все обдумывай, Питак, замечай удобное время, Фалес, поручительство приносит заботу. От Драконта же осталось разве что расхожее выражение «драконовские законы». Увы, человечество издревле освоило нехитрое искусство многократно наступать на одни и те же грабли. Бессмысленно жестокие законы издавались еще много раз. Одна из эпох драконствования оставила в английском фольклоре поговорку: «Если тебя повесят за овцу, почему бы не украсть еще и ягненка?» Впрочем, за кражу ягненка тогда тоже вешали. Кстати, о повешении. Под конец жизни, устав от непрестанной борьбы со всевозможными формами казнократства, Петр I Алексеевич Романов решил издать указ простого содержания: кто украдет достаточно для покупки веревки, на этой веревке и будет повешен. Генерал-прокурор с 1722-го, когда сама эта должность недреманного государева ока впервые возникла, граф Павел Иванович Ягужинский предупредил: в случае полного воплощения указа в жизнь император останется вовсе без подданных. Он, конечно, несколько преувеличил. Скажем, среди крестьян мало кто располагал технической возможностью хищения государственного имущества. Но бывший денщик Петр многих своих ближайших сподвижников провел через эту должность, где мог изучить их в мельчайших личных деталях. Если даже не знал историю Драконтова кодекса, то, по крайней мере, инстинктивно почувствовал неизбежное последствие избыточной свирепости. Вступи указ и впрямь в силу, выражение «не по чину берешь» стало бы едва ли не самым расхожим. Коли уж все равно погибать, отчего бы не гульнуть предсмертно. После Петра Великого имперское уголовное законодательство претерпело немало изменений, в основном в сторону смягчения. И не только вследствие общего совершенствования нравов. Слишком уж очевидны новым законодателям последствия положения, кратко и красочно описанного Рязанским, а впоследствии Тверским, вице-губернатором Михаилом Евграфовичем Салтыковым, более известным как писатель Н. Щедрин. Свирепость законов российских умягчается единственно необязательностью соблюдения оных. Советская эпоха ознаменовалась жутчайшим всплеском жестокости не только со стороны большевиков. Их конкуренты вроде анархистов и оппоненты вроде конституционных демократов и монархистов свирепствовали не меньше. Гражданская война была начата вовсе не большевиками. Желание пострелять в ближнего своего ради приведения его к единомыслию хватает под всеми флагами во всех народах во все эпохи. 1937 год у всех на слуху только потому, что под нож мясорубки впервые попали многие из тех, кто в предыдущие два десятилетия старательно ее раскручивал. Основная масса жертв большевизма, в том числе и жертв его юридического инструмента, случилась не после, а задолго до прославленной даты. Общеуголовное же законодательство и практика его применения как раз с того года начали изрядно смягчаться. В 1937 году в СССР завершалось оправдательным приговором каждое шестое, а если отбросить обвинения по статьям 58 «Измена Родине» и 59 «Бандитизм», у кара СФСР и аналогичным статьям уголовных кодексов других союзных республик, то каждое пятое – уголовное дело. Для сравнения, в постсоветской России оправдания составляли в разные годы от сотой до двухсотой доли всех приговоров. Скажем, печально знаменитый закон о трех колосках почти вышел из употребления, ибо провоцировал крестьянина, с голодухи подобравшего эти самые колоски на колхозном поле, заодно и в общий амбар залезть. Статистика осуждений по этому закону показывает: судили вовсе не за три колоска, а за хищение десятков, а то и сотен килограммов продовольствия. Смертная казнь ныне понемногу выводится из употребления. Не в последнюю очередь потому, что преступнику, чьи деяния под нее подпадают, терять уже нечего, и он готов убивать всякого, кто попытается его задержать, кто в принципе может на него донести, кто может его опознать. Нынешняя замена смертной казни, пожизненное заключение, также не имеет промежуточных степеней, и хроника спецтюрем для исполнения этого наказания, вроде печально знаменитого «Белого лебедя», изобилуют жуткими кадрами. Преступника водят по коридорам в уродливо неудобных позах, в них же удерживают во время обыска. Даже обед в дверное окошечко передают лишь после того, как обитатель камеры отойдет в дальний угол и станет в раскоряку лицом к стене. Все это не дань жестокости тюремщиков, а необходимый элемент техники безопасности. Пожизненнику терять нечего, а потому надо физически исключить всякую возможность его нападения на окружающих. Возможностью казнить и миловать располагает не только государство. Нынче во многих коммерческих структурах возрождается практика, весьма популярная в XIX веке. Штрафы за нарушения, от опоздания на работу до ошибки при раскладывании товара. Мало кто из управленцев задумывается, почему столь естественная, да еще и весьма выгодная мера наказания вышла из массового употребления. В лучшем случае вспоминают услышанные в советские времена рассказы о росте могучего влияния рабочего движения по мере формирования авангарда трудящихся, коммунистической партии. Между тем, все куда проще. Когда штрафы снижают реальную зарплату до уровня, не соответствующего психологически приемлемой норме, любой начнет работать спустя рукава. Ведь дальнейшее падение не приведет к качественным изменениям благосостояния. А то и уволиться с отчаяния. Не пропадать же с голоду, лучше хоть на пособие по безработице сесть. Наказание должно быть соразмерно вине, да еще и стимулировать возврат к законопослушанию. И законодателю, и менеджеру верно дозировать тяжело, но необходимо, а то и бизнес захереет, и государство развалится.